наш. В первый раз в своей жизни я почувствовал это слово, когда меня поставили во епископа. На другой день хиротонии новопоставленный архиерей обязан служить первую свою епископскую литургию. Все шло обычно. И вот дошли уже до «Отче наш». По прежней привычке я, вникая в слова молитвы, хотел молиться, тоже не думая об отце, о себе лично. «Боже мой, хлеб дашь мне, оставь грехи мои» и так далее, все лишь о себе одном. И вдруг, в начале же молитвы, при слове «наш», я почувствовал, что не имею права молиться только о самом себе, а должен молиться за всех. Нелегко это объяснить, но помню, что мне блеснули такие мысли: «Ты теперь епископ, ты не себе уже принадлежишь, а всем. Ты представитель Христа Спасителя и его апостолов, а они были ходатаями не за себя, а за весь мир. И отныне ты должен просить за всех, как за братьев и чад Божьих». Эти мысли мне тогда показались весьма новыми, небывалыми, и так я начал молиться тогда. Но после, увы, опять все по привычке молился больше за себя, мне, мои, меня, а не нам, наши, нас. И потому в обращении «Отче наш» я не слышал душой этого слова «наш», а подразумевал «мой», хотя говорил «наш». А чаще всего я не ощущаю ни того, ни другого смысла, ни наш, ни мой, а только вообще Боже. Но ведь Спаситель научает молиться именно «Отче наш», а не «мой». И вот теперь я едва ли не впервые в жизни должен задуматься над этим новым словом. И, конечно, не одни лишь архиереи и иереи, как духовные отцы, обязаны так чувствовать и молиться, но и все люди. Господь учил этой молитве весь род человеческий, а не епископов лишь. Почему же так? Почему не мой, а наш? Какой смысл хотел вложить Спаситель, уча нас молиться так? Какие чувства должны руководить людьми, чтобы так молиться? Мы, современные люди, так стали эгоистичны, самолюбивы, что не задаемся даже такой мыслью, чтобы молиться за всех. Каждый живет сам по себе и для себя. Эта самость наша есть главное зло в мире. Все от нее. Ей упал первый бывший ангел. Она мать всех прочих грехов. Она главная противница Богу. Она разделяет человечество. Она вводит вражду не только между близкими, но и обществами и народами. Так теперь. Но не так было и не так должно быть и будет в Царстве Отца. Человечество создано было для жизни в необычайной любви друг к другу. Человечество должно было представлять собою как бы единое древо, одну семью, одно тело, как выражается апостол Павел. Мы, современные грешники и самолюбцы, даже представить не можем, до какой степени единства и любви предназначалось человечество. Откуда такие мысли? Они даны самим Христом Господом в Его последней, предсмертной молитве к Отцу на Тайной Вечере. Не о них же апостолах только молю, но и о всех верующих в Меня по слову их, да будут все едины, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едины, да будут едины, как Мы едины. Вот какая цель пришествия Христа Спасителя — воссоединить людей в единство между собою и с Богом. И притом нужно обратить внимание, что единство людей здесь устанавливается по подобию Божию, по единству Святой Троицы, как мы едины. В этих словах кроется глубокое откровение о необычайном единстве человека. Почему так? Ведь человек создан по образу Божию, а Бог, как мы уже видели в слове «Отец», есть сама пресносущная любовь. Бог есть любовь, и, следовательно, в силу единства лиц в Пресвятой Троице и в силу того, что Бог есть любовь, и созданные по образу Божию люди тоже предназначались жить в необычайнейшем единстве и любви. Мы, разделенные, безмолвные, не можем даже и вообразить себе такой любви теперь. Лишь святые люди, уподобившиеся Богу, преподобные Ему по своей жизни, могут отчасти понять то, к чему призваны были люди при сотворении их, и к чему их снова восстановил Христос Господь. в Боге нет «я», а только, скажу условно, по-человечески «мы», то есть Пресвятая Троица. Там полное единство по существу и в воле, и в действиях. Это даже невозможно понять во всей полноте, и лишь отчасти человек старается приблизить это к своему разумению. Есть знаменитая икона славного иконописца Андрея Рублева, икона Свято-Троицкой Сергиевой Лавры «Троица», явление Троицы Аврааму в виде трех странников. Не знаю, какую идею хотел вложить в свою икону преподобный великий художник Рублев, но мне сразу открылся следующий смысл. В центре восседает Бог Отец, справа Сын, слева Дух Святой. Решается вопрос, как поступить с грешными Содомом и Гоморрою и с бесчадием Авраама. И вот Бог Отец не сам один предрешает, а поворачивается ликом своим к Сыну направо и вопрошает, как тот изволит. Ничего не отвечая, поднимает смиренно свое лицо к сидящему на противоположной стороне Духу Святому и переносит свою волю на того, вот как он Дух. Дух же Святой, едва поднимая свое смиреннейшее лицо и очи, и как бы несмотря ни на кого из прочих лиц, молчит, склонив немного голову направо, что я, как вы. Думаю, что негрешное дерзновение руководило мною при восприятии этого смысла, в нем выражается идея единства в Троице. У них нет самости и своеволия, и своемыслия. Наоборот, каждое лицо отрекается от своей воли в пользу других, от своей мысли в пользу прочих. Поразительно это единение в смирении. Вот как бы должны были жить люди не для меня, а для нас. Не по моей воле, а по желанию других, не я, а как ты, как вы. Но, Боже, Боже, как мы далеки от этого. У нас везде всегда прежде всего я, я, я. Так пал род человеческий. Но не так было, не так должно быть. И вот восстановитель человечества сам благоволил возродить потерянное единство в любви. Сын Божий сделался человеком и включил себя в человечество, наименовав себя сыном человеческим и членом человеческой семьи, и так слился с нею, что взял на себя грехи всего мира и пострадал за них, как бы за свои собственные. А потом послал людям Святого Духа, который и стал объединять в любви человечество. Народилась Церковь Христова, как тело Его, а Он — глава ее. И когда мы крестимся, то тут и совершается это включение нас во Христа, а через Христа в Троицу. «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися» — поют слова апостола Павла. Мы, как новая ветка, прививаемся к древу Христу, «Я есть лоза, а вы ветви». И если бы мы сохранились святость крещенскую, то были бы подобны ангелам в любви и единстве. Увы, мы грешим и снова разрушаем свое благодатное совершенство. После нужно покаяние, чтобы опять восстанавливать потерянную святость крещения. Покаяние — второе крещение. Вот где корни слова «наш». Человечество, созданное и воссозданное, должно бы жить в полном единстве и любви. В некоторой степени это осуществляется в Христовой Церкви, где объединяются все народы, все классы, все человечество, как этого никогда не было до Христа. А вполне объединится человечество после всеобщего воскресения в Царстве Пресвятой Троицы, да будет все едино, как мы едины. И когда подумаешь о таком единстве, то так печально становится за себя и вообще за человечество, которое живет в постоянной вражде, ссорах, самости, корыстности, войнах, разделенности. Но при всей нашей обособленности вечно живет в человечестве идея единства рода человеческого. Все лелеют эту мечту, все страдают от борьбы. Всегда появляются люди, которые стараются воплощать эту идею в жизнь. То цари, то философы, то политические деятели стремятся объединить человечество, но, увы, доселе эта мечта остается у них мечтой. И только в истинной Церкви Христовой началось объединение. Никто ничего не называл своим, а у всех все было общее. Книга деяний святых апостолов, и то ненадолго. Однако в мире нет иного места, иного пути к объединению, как через церковь во Святом Духе. Все прочие попытки были и будут тщетными. Только единством во Святой Троице возможно воспитывать единство. И то, с каким трудом, с какой борьбою, даже и от единой церкви подразделились части, и все делится больше и больше, бедное человечество. Но это все слишком покажется возвышенным. Тогда оставим богословствование и спустимся к более низким понятиям. Если Бог — Отец, и Отец, конечно, не мой, а общий, то ясно, что все мы братья по Отцу. Мы должны помнить, что Бог не меня лишь одного любит, не мне одному лишь Отец, а всем нам. Какая-то новая и чрезвычайная идея была для еврейского народа. Ведь евреи были воспитаны в совершенно другом воззрении. Лишь они — единственный народ, любимый Богом и избранный им. Они весь мир разделяли на два лишь лагеря — мы и прочие, иудеи и язычники. И вдруг Господь говорит: «Молитесь не Отец мой, а Отец наш». Правда, здесь еще нельзя непременно и сразу усмотреть единство иудейского и неиудейского миров, но уже несомненно очевидно, что этим словом «наш» разрывается та самостная эгоистичная преграда, которая до Христа отделяла меня от не меня, от них. Отныне дается этим словом сознание, что человечество, люди, едины. Сначала среди одного общества, племени, народа, а потом и среди всего человечества. Отныне никто не чужой мне, и я никому. Уже нет я, а есть мы. Достойно примечания это сознание единства в русском простом народе. Если мы, интеллигенты, всегда говорим о себе в терминах «я», «меня», «мой», и если также именно говорит крестьянский люд о высших классах «ты», «барин», то о себе крестьяне часто говорят «мы», как о каком-то едином, единомысленном коллективе. Не результат ли это христианского воспитания церкви? Но лучше обратимся каждый к себе. Что я должен чувствовать, когда теперь произношу слово «наш»? Я знаю теперь, что должен молиться за всех. Сначала хотя бы за самых близких мне, родных, знакомых. Но и это еще не высоко. Это все же опять мои. Поэтому я обязан молиться и за чужих, за тех, кого мы привыкли называть этим холодным именем и считать их такими, и действительно не носить их в сердце своем. Отныне и чужие мне не чужие, а свои. Мало того, я теперь должен молиться и за врагов, ведь они тоже люди, Бог и им Отец, как и мне. Отец Небесный повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Поэтому если мы по-язычески и по-иудейски любим лишь любящих нас, то это невысоко. Но когда любим врагов, молимся за обижающих нас, вот тогда только мы начинаем любить по-настоящему. И таким сказано Спасителем: «Да будете сынами Отца вашего Небесного». Вот когда лишь христианин становится чадом Отцу. Бог есть любовь, и от нас, особенно в молитве, требует любви друг к другу. Иначе и молитва наша ему не угодна будет. И если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. И наоборот, Господь очень любит, когда мы не за себя лишь молимся, но и за других. А самая угодная молитва ему, когда мы молимся за врагов наших, тогда мы уподобляемся ему в любви. И удивительное дело, как только человек начнет молиться за кого-нибудь, тотчас же этот человек станет уже не чужим ему. Опыт всякому из нас показывает это. Стоит лишь начать упоминать, хотя бы только упоминать умом и языком имя человека, как он начинает нам быть уже близким. Больше того, если мы хотим выбросить из сердца своего яд злобы к врагу нашему, то нужно молиться за него. и почти в то же самое время, и уже во всяком случае скоро мы увидим, как вражда исчезает. А если больше молиться, то не только сам почувствуешь мир ко врагу, но и тот переменится к тебе. Господь сотворит чудо любви. Но если бы враг и не переменился к тебе, то на тебе, на каждом из нас лежит этот святой долг молиться из-за него, а его уже предоставь промыслу Божию. Думай о себе сначала, о своем расположении к нему, или хотя бы поминай его в молитве, и для тебя будет благо. И уже тебе-то, несомненно, будет милость от Отца за такую молитву. Но молись искренно. А если нет расположения в сердце, то принудь себя насильно поминать его, и то будет для Бога угодно, а для тебя довольно. Дальнейшее сам Бог даст, ты лишь начни, что можешь. А если ты не брат другим, то и тебе Бог не отец. О, как много обязывает это слово «наш», оно требует высоты от меня, любви. А мы так холодны, так чужды друг другу. Мы даже в так называемой любви бываем эгоистичны, ревнивы, завистливы, раздражительны, требовательны. Истинная же любовь жертвенна. Она хочет добра для другого, а не для себя, от себя же отказывается. Да, истинная любовь — дело очень высокое. Она конец совершенства, как говорит апостол Павел. Мы же весьма часто играем этим святым словом, воображаем, что имеем любовь, когда ее нет, или принимаем за истинную духовную любовь нечто иное. Однако и при всем этом нашем несовершенстве в любви все же должно молиться и за других, и это самая молитва, или Бог за молитвы наши, все приведет к добру и истинной любви.